бочка с золотом. Король Эрик-язычник выслушал таинственного человечка. Хоть и не поверил государь пленнику, все же добродушно улыбнулся и приказал утопить недомерка. «Не губи, властитель! Отпусти с миром, и я отдам тебе 66 бочек золота!» — отчаянно заорал карлик. «Вот молодчина!» — снова добродушно улыбнулся Эрик. «Знает, что сейчас окажется на дне озера, а продолжает брехать. Нельзя такого забавника в морозный день кидать в ледяную воду. Простудиться может недомерок. В котел! С кипятком его!» Лишь когда карлик пообещал 666 бочек золота, государь перестал улыбаться и приостановил расправу. «Не получу от этого идиота богатства, так хоть позабавлюсь», — заявил Эрик приближенным и приказал пленнику: «Валяй, убогий, выкатывай свои бочки». Осмелел, оживился карлик, подмигнул государю и поинтересовался: «Не боишься, властитель, что получишь золото, проклятое мной еще во времена Одина? Да плевать на все проклятия. Золото оно и есть золото. Хоть ругай, хоть проклинай его», — весело ответил Эрик. «Плевать так плевать», — смиренно кивнул карлик и деловито заявил: «Предстоит нам отправиться на берег озера, где лежит камень Медвежий хребет». «Далеко ли идти до него?» — поинтересовался государь. «Всего полдня ходьбы от твоих чертогов». Процессия во главе с Эриком-язычником тут же двинулась к заветному камню, вслед за необычным проводником. Карлик быстро отыскал Медвежий хребет и принялся чародействовать. Плясал вокруг камня, кувыркался, выкрикивал непонятные слова. Долго терпел Эрик эти выкрутасы, наконец не выдержал и приказал свите: «Замерзли, и я, и этот недомерок. Мне для согрева кружку горячего меда, а кривляку идиота в костер. Да не жалейте дров. Вон как от холода посинел озорник». «Не надо в костер», — заверещал карлик. «Посмотри, властитель, одна бочка с золотом уже поджидает тебя». Взглянул Эрик, куда указывал чародей в самом деле. Рядом с камнем Медвежий хребет из воды показалась бочка. Стражники тут же выволокли ее на берег и выбили днище. Ахнула и застыла в молчании свита. «И в самом деле золото», — изумился Эрик, когда из бочки на землю посыпали сверкающие монеты. Поднял одну государь и стал разглядывать. «Заморская, давняя, из южных земель», — определил он и кивнул чародею. «И много у тебя еще припасено такого добра?» «Как и обещал. 666 бочек здесь, рядом с Медвежьим хребтом, на дне озера. Тебя, властитель, дожидаются». Самодовольно ухмыльнулся карлик. «Бери, наслаждайся несметным богатством. Вот только своего давнего проклятия не могу с него снять. Не боишься, что от этого проклятия весь твой род пострадает?» Сплюнул презрительно государь и ответил: «Да мы тоже малость обучены чародейству. И себя, и потомков умеем защищать», — захохотал Эрик и приказал свите: «Место, где на дне озера хранятся бочки с золотом, забыть и не болтать об этом. Ослушников медленным огнем накажу. А мне пока и одной бочки хватит. Остальное буду извлекать по мере надобности». «А с чародеем что делать?» — поинтересовался кто-то из приближенных государя. «Сам он испоганил золото, сам его и очистит», — ответил Эрик. И велел он повесить карлика на ветке вниз головой. Как ни отбивался, как ни проклинал всех карлик, сладила с ним стража. Вскоре закапала кровь бедолаги прямо на кучу золотых монет. «Своей кровью он смоет древнее проклятие», — пояснил государь приближенным. «От лапландского колдуна узнал я об этом способе». Две ночи висел карлик. Наконец Эрик-язычник приказал бросить его труп в озеро, а золотые монеты снова собрать в бочку. Пригляделись к ним слуги и удивились. Золото красным сделалось, а сверкает, словно каждую монетку раскалили в огне. Видимо, колдовская кровь бродит в них. Видать, не зря наш грозный вождь у лапландских чародеев обучался.